Глава 22. Отнять, чтобы выжить. Белый волк пришел ко мне ночью. «Почему ты не помог мне, брат?» — укорил я. «Боги!» — возник в моем мозгу ответ. «Другие боги!» «Это из-за моего Гейса?» «Да». «Но теперь, когда он выполнен, ты снова будешь со мной?» «Я уже с тобой». Я не успел больше ничего спросить, потому что волк вдруг оскалился, припал к земле, рявкнул. И я проснулся. Очень вовремя. Все же нам повезло. Если бы мы не забрались повыше, а остались на тропе, нас обнаружили бы сразу. Попросту наткнулись бы. То, что мы укрылись метров на 50 выше уровня моря, дало нам небольшое преимущество. Я проснулся, но куда важнее то, что практически одновременно со мной очнулся Свартхёвди. А через несколько минут мы увидели всадников. Воинов, к нашему большому сожалению. Много воинов. «Здешний ярл», — шепнула Гудрун. «Его зовут Вагбранд. Он приезжал говорить с Лейфом. Хотел забрать Дракар, но тогда с ним было мало людей. Сейчас людей с ярлом было более чем достаточно». По моей прикидке, до полусотни. А еще они волокли одного из вчерашних фризов. Фриз выглядел так себе. Весь в крови и заметно хромал. «Зачем ты заночевал здесь?» — с укором шепнул Свартхёвди. Я смущенно промолчал. Глупость сделал. Не решая сделать привал, мы были бы сейчас вместе с ирландцами. В относительной безопасности. Если этот Вагбранд двинется дальше, то отрежет нас от своих. И если только этим и ограничится, то значит, судьба выбрала нам наилучший вариант. Судьба выбрала наихудший. Они заметили следы лошадей, ведущие вверх по склону. А затем и самих лошадей, пощипывающих хилую травку. Увидели и радостно загомонили. Не осталось никакого сомнения в том, что искали именно нас. У меня в раз заболели поджившие раны и заработанные вчера ушибы. Я поглядел на медвежонка. Тот думал. «Блин, а я только-только ощутил себя счастливым». «Уходим наверх», — решил Свартхёвди. И вскинул на плечо свернутые тючком доспехи. «Ну да, вариантов нет, уходим наверх. И пешком, потому что лошади не козы. По такой круче мне вскарабкаться. Однако и норегам тоже придется преследовать нас пешком. Зато с ними нет женщины, и у них, скорее всего, есть кое-какие припасы. Мы же собирались завтракать вместе с парнями Красного Лиса. «Давайте за мной», — скомандовал медвежонок и двинулся к размытой дождями щели. По ней, навскидку, нам предстояло подняться метров на 100. Поднялись, вернее, поднимался Свартхёвди, а мы воспользовались сброшенной им веревкой. Из нас троих только медвежонок мог кое-как соревноваться с норегами в скалолазании. Мы успели, потому что у нас была фора. Нореги отправились за нами не сразу. Зато они также безошибочно определили наиболее удобный для подъема маршрут. Однако одолеть его быстро не смогли, потому что мы обошлись с ними невежливо. Забросали сверху камнями. Забросали и полезли дальше, потому что вряд ли эта щель была единственной. Поднявшись еще метров на 200, наткнулись на тропу. Я был склонен думать, что тропа козья, потому что ширина ее была местами сантиметров 10. Но медвежонок заверил меня, что здесь ходили люди, и я спорить не стал. Только потребовал, чтобы мы обвязались одной веревкой. Я беспокоился за Гудрун. В итоге удерживать пришлось меня. Правда, всего один раз. А потом нам действительно повезло. Мы набрели на здоровенную расщелину, через которую был переброшен подвесной мост. И тянулось это ущелье влево и вправо, насколько хватало глаз. Естественно, перебравшись на ту сторону, мостик мы аннулировали. Очень вовремя, потому что преследователи к этому времени нас практически догнали. Ругались нареги так громко, что мы слышали их еще минут 15. «Они нас сейчас все равно догонят», — пессимистично заявил Свартхёвди. «Это их земля». «Может, и так», — отозвался я, — «но не сразу. А может, им наскучит таскаться за нами по горам». Лично мне это занятие наскучило бы с первой же минуты. Но со мной была Гудрун, а значит, я был счастлив. И при этом отчетливо понимал, что счастье запросто может кончиться. в связи с кончиной счастливых нас. Удачно, что в нашей компании оказался один нормальный человек, вернее, берсерк. Это он нашел место для ночлега в первую чертовски холодную ночь, и топливо для костра, и убил лису, которую мы съели. С голодухи чего только не съешь. И это он учуял дым на следующее утро. А дым, как известно, это жилье. И все, что нужно человеку. Беда лишь в том, что этого нужного часто не хватает на всех. Медвежонок учуял дым на рассвете, но его источник мы увидели уже хорошо за полдень. Причем дым из продуха уже не шел. Приземистый домишко, заваленный камнями почти под самую крышу, стоял на берегу небольшого озерца, образованного горным ручьем. Высота берега в данный момент составляла 20 метров. Надо полагать, во время таяния снегов вода стояла существенно выше. Тем не менее, перебраться через прорезанную водой щель было не так уж трудно. «Мы пойдем туда и возьмем то, что нужно», — заявил Свартхёвди. И перечислил, что именно нам надо. Лыжи, теплая одежда, одеяло. Провиант, соль, кое-какое походное оборудование. Ведь у нас даже котелка с собой не было. «Мы должны это добыть», — заявил медвежонок. «Мы с тобой можем спать на снегу, Ульф, но моя сестра нет». «Знаю, что ты не любишь убивать тех, кто не воин, но придется». «Мне ничего не надо», — тут же заявила Гудрун и прижалась ко мне. «Так и было. Ничего, кроме меня. А мне ничего, кроме нее. Если люди счастливы, им легче переносить невзгоды. Но для того, чтобы выжить в этой стране, одного счастья мало. Нам придется идти по горам. Спуститься вниз можно, но вряд ли там примут нас как друзей. А вероятность отыскать ирландцев сейчас исчезающе мала. Скорее всего, Красный Лис уже снялся с якоря и пошел вглубь фьорда. Скорее всего, он уже побывал в родном селении Лейфа и узнал, что нас там нет. Каковы его дальнейшие действия? А хрен его знает. Я бы на месте Красного Лиса не стал рисковать, заплывая слишком далеко. Потому что один дракар, даже со столь бравой командой, это все равно один дракар. У местных ярлов может оказаться куда большее войско. Так что 20 к 1, что Красный Лис уже двинул обратно. Возможно, он подождет нас некоторое время в устье фьорда, если погода позволит. Но мы туда вряд ли попадем. Нас отжали в горы. И, скорее всего, будут преследовать, пока не догонят. Или пока не найдут наши замерзшие трупы. Оставался открытым вопрос, насколько упорно нас будут преследовать. Гудрун рассказала. Вагбрант в курсе, кто убил его папу со товарища. Но знает ли он, что я и есть лидер тех, кто это сделал? Если знает, то точно не отстанет, потому что теперь он наш кровник, этот Вагбрант, сын убитого нами этим летом Вигмара Ярла по прозвищу Зубовный Скрежет. Даже если бы молодой Ярл и захотел оставить нас в покое, все же мы избавили его от опасного противника, ему все равно не позволили бы. Мы ведь убили не только папу Вигмара, но и всех его хердманов, кроме Лейфа. А в команде молодого Ярла наверняка полно родичей убитых. Нет, если Вагбрант в курсе, что возможно, ведь имя мое было названо, то он будет гнать нас до упора. Трещина позволила нам выиграть время. В зоне прямой видимости нарегов точно нет. Эта фора – наш шанс на спасение. Но у нас ни теплой одежды, ни лыж, ни припасов. Следовательно, чтобы выжить, надо все это добыть. И такая возможность предоставилась.